Пролог. Свадьба в глубинке — это нечто. Даже не ожидал. Почему-то цепляет гораздо сильнее, чем те рафинированные, строго выверенные церемонии, что я видел в городе. Пусть даже райцентре, который для столичных обитателей сам по себе глубинка. Интересно видеть не расфуфыренный ЗАГС в позолоте, колоннах и зеркалах, не тетушек со стандартными текстами, которые, наверное, не меняются уже лет 30, что тетушки, что тексты, а зал в здании сельской администрации, в котором вдоль стен стоят деревянные складные стулья. Такие, помнится, были в кинотеатрах еще, когда я ходил в первый класс. Ощущение, что тут время остановилось. А вот голосище у регистраторши такое, что микрофоны и усилители нервно курят в сторонке. А между прочим, сразу видно, что человек говорил не дежурными фразами, а от души. Такое нутром чуешь. Да и вообще обстановка какая-то домашняя, что ли. Глубинка, тут и правда, все всех знают. Двухэтажка, в которой был выкуп невесты, заросла сиренью. У входа припаркован старый трактор «Беларусь» с приподнятым шестилемешным плугом. Машина рядышком тоже есть, стоящая по уши в траве «Пятерка». На вид даже как новенькая, но если присмотреться, то днища у нее попросту нет. Такие вот артефакты утерянных цивилизаций. От администрации наши машины, миновав огромный пыльный комбинат, вырулили на какую-то пустынную обходную трассу и рванули так, что меня аж вжало в сиденье. Приподнявшись, глянул на спидометр. 130. БМВ, в которой ехал я, была не особо новой. Но за двигателем хозяин явно следил. Машина шла без малейшего напряга, словно нож вонзаясь меж асфальтом и темнеющим предгрозовым небом. Пролетали мимо утопающие в зелени деревеньки. Своим пронеслась навстречу фура, длинно просигналив. Традиция для встречи со свадьбами, наверное. После очередного въездного знака кавалькада замедлила ход и по деревне ехала почти по правилам. Ага, вот машины свернули в проулок и остановились. Учитывая, как невеста в своем воздушном белом платье бросилась обниматься с вышедшими стариками, ее дедушки и бабушки, небось, а то и прародственники, которые по возрасту не поехали на регистрацию. Из машин моментально притащили водку, расставили стопки прямо тут, на металлическом листе, положенном поверх поленницы. Появились бутерброды, лимонад. Едва налили и сказали тост, упали первые капли дождя, потом еще и еще. И вот дождь забарабанил уже вовсю, стремительно наполняя пустые стопки и разбавляя лимонад в пластиковых стаканчиках. К машинам никто не пошел. Спрятались под обширным навесом тут же, во дворе, у бревенчатого, почерневшего от времени необшитого дома, и продолжили пить уже без импровизированного стола. — Давай, братан, притащим столик! — кто-то добродушно похлопал меня по плечу. — Тот есть, в горнице стоит! Пригнувшись, чтобы не стукнуться о притолоку, я прошел за ним темные сени и вошел в комнату. Печка, три окна в ряд, икона в красном углу, кровать с кокетливой стопкой аккуратных подушечек, рамка на стене, в ней, по деревенскому обычаю, целая подборка старых пожелтевших фотографий. А вот и столик прямо у входа, старый, как и этот дом. Не развалится ли? Не должен. Тогда крепко делали. Черт. Взяв столик, я отдернул руку. Похоже, гвоздь или саморез. Да, неудачно. Начал было вытирать выступившую кровь, но лишь размазал ее. «Погодь, сейчас ее отдам!» — прозвучало сзади. Я отошел чуть в сторону, пропуская человека, и оказался прямо перед стоявшим тут же зеркалом. Старым, под стать дому, чуть помутневшим, но исправно отражавшим все вокруг. Почему-то вдруг дико заколотилось сердце, и мне показалось, что из зеркала смотрю не я, а кто-то совершенно чужой. Лежу на чем-то твердом. «Ну где я?» Я открыл глаза. Голова не болит, хотя вроде как должен был стукнуться при падении. А то, что упал, несомненно. Если бы ложился спать, вряд ли бы выбрал такое местечко. Надо мной облупившийся 100 лет некрашенный потолок из ДВП с обильными пятнами от сырости. Тихо, только слышно поскрипывание, и что-то изредка неровно дребезжит. Сел, осмотрелся. Похоже на зал ожидания какого-то старого, совсем старого вокзальчика. Ободранные стены, наполовину выкрашенные темно-зеленой краской, наполовину белой. Тут надо уточнить, когда-то белый. Сейчас все пожелтело, штукатурка отваливается от стен пластами, обнажая сеточку из полос крест-накрест. На дощатом полу толстый слой пыли, на стене напротив мутное от времени зеркало, стрещенное от края до края. Чуть в стороне видно два зарешоченных окошечка. Над ними полустертая табличка кассы. Точно, зал ожидания. У стены два покосившихся, рассохшихся блока стульев. Старых, такие в кинотеатрах были, когда я еще в школе учился. Заботливо подсказал мозг. Закрытая дверь со щелями вокруг, а вон и источник дребезжания. Полуоткрытая рама окна, которую болтает ветерком. Стекол нет, одни неплотно сидящие в раме осколки. Они и дребезжат. Опершись на пол, я поднялся, почему-то почти не удивившись, что рядом со мной на полу валяется ружье и вещмешок. Сделал шаг к зеркалу. В мутном стекле отразился мужчина за 40, сильно небритый, одетый в утепленную куртку грубого, явно кустарного пошива, с брезентовой сумкой через плечо. Под носом видна кровь. Странно, а неприятных ощущений нет. Накатило жутковатое ощущение. С детства почему-то недолюбливаю зеркала. С детства. Ха. А сколько мне лет? Как я оказался здесь? Почему-то в голове крутилась какая-то свадьба. Чья? Моя? Или просто виденная вскользь? И раз уж на то пошло, как меня хотя бы зовут? Оглядевшись, я отошел к стульям, присел на крайний. Вроде не разваливается. Вытер под носом тыльной стороной левой ладони. А кровь свежая, размазалась. Значит, валяюсь тут совсем мало. Но как я сюда попал, учитывая, что пол весь в пыли, и на нем нет ни моих следов, ни вычищенной полосы от волочения моего тела? Еще раз прислушался. Тихо. Хотел было рефлекторно обтереть кровь с ладони о штанину, но замер. На подушечке у большого пальца было написано чем-то синеватым, вроде химического карандаша. «Зеркала опасно. Не...» Я стер кровь, закрывающую остаток фразы, и с досады плюнул. Явно не химический карандаш. Написано им не стерлось бы так же легко. Ну ладно, это не самая серьезная проблема. Важнее другое. Кто я такой и где я? Глава первая. Окрестности вокзального. 21 июня. Четверг перед полуднем. Дым, поднимавшийся вверх, был хиленьким. Костерок, не больше того. Кому сейчас вообще нужен костер? Жара под тридцатник, солнце как с ума сошло. Впрочем, костер нужен, но всего в одном случае. Если на нем готовят пожрать. Но тогда изгои вообще бесстрашные, ну или безмозглые. Обычно они маломальски оседают там, где на пару верст вокруг нет ни души. В промзоне за рекой, например, или в бывших, а сейчас заброшенных садоводствах. Такие тут тоже есть, до них как раз километра полтора. Но чтобы здесь, почти рядом с городом. Собственно, потому и мы туточки. Дым заметили со стены, тут и версты не наберется. Хотели жрать, надеялись, что дыма не будет видно. Возможно. — Что скажешь, Найденов? — поинтересовался Юрка, убирая бинокль. — Изгои, тупые или имеющие хитрый план? — пожал я плечами. Лег поудобнее, приладил свою трехлинейку, посмотрел через оптический прицел. Древний ПУ. Ну, все лучше, чем ничего. Надо менять позицию, отсюда не видно. Ну да, ну да. Юрка почесал свою рыжую шкиперскую бородку. Это за бараками во дворе. Предлагаю обойти справа. Если полезем слева, по бывшей станции, будем как на ладони. Тут ему и карты в руки. Я в этих местах всего 2 месяца, а он здешний. Скорее всего, все окрестности знает, как свои 5 пальцев. Да и черта с 2 меня взяли бы в мобильную группу, если бы не оказалось, что я стреляю, по выражению начальника Александра Трофимовича, как Ворошилов. Он так и выразился — ворошиловский стрелок. Понятия не имею, что это значит. Не было оказии спросить, но звучит лестно. И никаким боком не отвечает на вопрос, откуда я это умею. — Андрюха, давай вон туда, на овощебазу! — скомандовал, наконец, Юрка. «Ауры свети! Найденов, давай за ним!» Наш третий — Андрюха Стуков. Молодой парень с арбалетом, по случаю жары, одетый в шорты и жилет-разгрузку на голое тело. Вскочил и рванул по старым, насквозь проржавевшим и заросшим рельсам. Мои провалы в памяти за 2 месяца ничуть не уменьшились. Но то, что этот парень — колдун, почему-то встает, как бы это сказать, поперек мозгов. Не знаю, где я жил раньше и чем занимался, но есть в душе какая-то установка, что колдовство бывает разве что в детских сказках. А нет. Ладно, не до лирики. Я привстал и, выдержав дистанцию шагов 30, побежал за пацаном. Надо сказать, я в нормальной форме, хотя на вид старше колдуна чуть ли не вдвое. Спортсмен в прошлом? Может быть. Юрка присоединился к нам у ворот бывшей овощебазы. Тоже ничуть не запыхался. Видно, что многое повидал. Кстати, говорят, стреляет он с двух рук просто потрясающе. Сам в деле еще не видел, но два пистолета у него в кобурах есть. Оба рукоятями назад, чтобы, если что, быстро выхватить. Обычный расклад для группы — стрелок с длинностволом, стрелок с короткостволом и колдун. Правда, нас вообще не должны были посылать на проверку какого-то дыма. Мобильная группа в основном работает по городу, на усиление милиции. А за периметром обычно действует либо патруль, либо боевая группа. Но, скорее всего, в этот раз мы просто оказались под рукой. Да и патруль обычно работает на машинах, а тут нужно именно пешим порядком. «Так, мужики, по овощебазе вон туда!» Юрка махнул рукой, указывая направление. «Она ввиду стены давно зачищена!» «Это он уже мне. Андрюха, ты, скорее всего, это и так знает». «Вот что хорошо, приняли меня тут как своего», — как хмуро пояснил Большаков за навыки. «Чужаки тут нередки, как еще в первый день растолковали мне в местной управе. После глобальной войны, что прогремело 3,5 десятка лет назад, с миром что-то произошло, а потому провалившиеся сюда из других измерений — дело, в общем-то, обычное. Как и то, что из других измерений попадают сюда твари, каких вроде как и не должно быть». «Давай, давай, Найденов, не спи!» Я побежал за Стуковым вдоль заросших, давно уже брошенных пакгаузов, из которых все ценное было вывезено, небось, сразу после той войны. Найденов не моя фамилия. Это Степаныч из отдела по приему провалившихся в местной управе так меня окрестил. Надо же было что-то записать в документы. Так и числюсь, как Игорь Найденов, без отчества. Конечно, местная безопасность с меня так просто не слезла. Мурыжились неделю, причем при помощи колдунов. Полный ноль, амнезия. Не знаю, поняли они что-то про мою нелюбовь к зеркалам или нет. Так-то я честно признался, что не люблю зеркала, но не уточнял, насколько. Но раскачивать эту тему не стали. Почему-то у меня в памяти остались лишь смутные воспоминания о свадьбе. Но чьей, где, когда? Остальное словно затянуто серой пеленой. Ладно, в принципе, то, что у меня есть сейчас, не самое худшее из того, что можно представить. Вновь мы собрались втроем у пролома. Часть забора была просто вынесена. В канаве за территорией овощебазы, уткнувшись носом, торчал ржавый остов грузовика, с которого было снято все, вплоть до кузова. Возможно, стену снес когда-то именно он. Да, Юрка прав. Если отсюда пробраться вдоль берега обмелевшего ручья, то выйдем строго напротив того места, где виден дым, причем укрытый растительностью. Интересно, тут есть змеи? Впрочем, я в кирзачах. Отличная штука, легкие, практически неубиваемые. От укуса змеи спасут точно. Именно за это их и люблю, даже в такую жару. Впрочем, и остальные не в тапочках. Юрка в берцах, Андрей в полусапогах, по сути, тех же кирзачах с укороченным голенищем. — Тут змеи есть? — не удержавшись, тихонько спросил я, перехватывая винтовку. — Есть! — как-то странно скривился Юрка. — Ты даже не представляешь, Найденов, какие и сколько! И волки есть, но вряд ли прямо тут. Давай, двигай! Метров через 200 мы вышли на исходную. Место оказалось отличным. Нас прикрывали разросшиеся кусты, а двор барака, почти невидимый со стороны станции, тут был как на ладони. И то, что мы увидели, мне активно не понравилось. Барак, приземистый дом с провалившейся крышей, каменный, но с деревянными сенями с обеих сторон. Видимо, строился на две семьи. Был не особо длинным. Справа покосившийся сарай, слева ржавые детские качели. Между ними деревянный столб. Скорее всего, тут раньше был то ли турник, то ли выбивалка для ковров. Надо же, какие детали мой мозг подсказывает. К столбу привязана женщина, причем привязана капитально. И ноги примотаны к столбу, и руки за спиной скручены, и рот замотан. Точнее, вся нижняя часть лица. Одета в какое-то рванье. А нет, просто рубаха на груди разодрана. Метрах в полутора тлеет костер, над ним болтается котелок. Но вряд ли жратву готовят. Слишком уж котелок маленький. Людей, помимо женщины, трое. Двое стоят с винтовками на изготовку, нервно поглядывая по сторонам. Третий что-то помешивает в котелке. Винтовки обычные трехлинейки, как у меня, только без оптики. Изгои такими, как мне рассказывали, часто пользуются. Автоматика у них встречается редко, обычно либо охотничьи дробовики, либо такие вот болтовки. Гоняют их от городов нещадно, именно потому, что в изгои чаще всего попадают как раз те, кого вышвырнули из городов. Незавидная участь, учитывая не самую спокойную жизнь в здешней глубинке. Твари здесь встречаются, судя по инструктажам, далеко не дружелюбные. Так что, если изгой выжил, он, скорее всего, что-то доумеет. Что умеют эти? Да, загорелые, кожа продублена солнцем, одежда разношерстна, обычно такие грабежами и налетами живут, выбирая тех, кто пожадничал денег на вооруженное сопровождение, выбираясь из города. А вот женщина вряд ли из них, кожа светлая, даже отсюда видно, случайно попалась. Что они собираются с ней делать? Я вопросительно посмотрел на Юрку. Тот приложил палец к губам и показал мне кулак. Нарисовал в воздухе знак вопроса, повернувшись к Андрею. Тот показал на одной руке три пальца, а на другой один. Так, значит, это все. Других аур или следов движения колдун не видит. Я сполз ниже в канаву, чтобы не пошевелить ветки, поднял винтовку, посмотрел в прицел. Расстояние плевое, и метров ста не наберется. С прицелом у меня пристрелено на 500, так что сейчас стрелять придется с планки. Ну, я и так не промажу. А вот Юрке и колдуну надо будет подбираться ближе. На таком расстоянии от пистолетов толку мало. Колдун, как я понимаю, может ударить и дальше, но тут важно не задеть женщину. Да и одного из изгоев хорошо бы живьем взять. Что они собираются с ней делать? Я навел оптику на пленницу. Лет 30. Черт лица из-за замотанной нижней части почти не разобрать. Волосы растрепанные, седины в них не видно. Так, а это что? На груди женщины под разодранной одеждой красовались какие-то знаки, неаккуратно нанесенные то ли красно-коричневой краской, вроде сурика, то ли кровью. Я толкнул Юрку ладонью и изобразил трубку, дескать, посмотри в бинокль. Тронул голову, показав закрытый рот, и ткнул пальцем себе в грудь. Напарник понял. Посмотрел, покачал головой. Придвинувшись ко мне почти вплотную, сказал еле слышно. — Мы с Андрюхой ближе. Поравняемся вон с тем кустом, вали стрелков. Третьего попробуем живьем. Он что-то шепнул колдуну, и они скользнули в сторону. Да, хорошо, что лето. Зелень скрывает. Осенью или весной мы были бы как на ладони. Я тихонько, стараясь не лязгнуть, поднял и опустил рукоять затвора, взводя курок. Патрон у меня уже давно в стволе. Одно хорошо. Среди изгоев, как мне пояснили, почти никогда не бывает колдунов. Местный колдовской колледж крепко взял дело в свои руки. Правда, говорили, что прошлой осенью с ним был какой-то скандал, но важно то, что есть какая-никакая организация. Колдовские силы получила молодежь, те, кто родились уже после войны. А таких в бродячую жизнь, зимой мерзнут, летом жарятся, комары жрут, да еще и огребать от здешних силовиков калачом не заманишь. Так, вот тот, что был у костра, снял котелок, выпрямился. Теперь видно, в руке у него нож. Серьезный, скорее всего, штык от чего-то типа СКСа. И кобура на поясе есть, как раз повернулся. Держа в одной руке штык, в другой парящий котелок, он направился к пленнице. Ну, твою же мать! Похоже, начинается действие. Где там ребята? Вон они, ветка шевельнулась. Ага, вон и Юрка, еще не на позиции. И что мне делать, если этот изгой сейчас начнет? Что начнет? Почему-то я был уверен, что изгои исполняют какой-то ритуал. Вопрос какой и ради чего? Может, женщина вообще одна из них? Посвящение? Но это не отвечает на вопрос, почему так близко от стены. Да ё-моё! Третий подошел к женщине вплотную, неторопливо полил из котелка клинок какой-то зеленоватой жижей, поставил котелок на землю. Взял женщину за плечо, та дернулась, но не вырвалась, конечно. Размахнулся ножом. Ребята еще не на позиции. Ну, мать твою, ждать нельзя. Трехлинейка долбанула в плечо. Тело ритуалиста начало заваливаться в бок. Я метил в область сердца или легких. Туда и попал, конечно. Не стоит рисковать и пытаться прострелить руку даже на таком расстоянии. Затвор вверх на себя, вылет гильзы, закрыть. Те, что с винтовками засуетились, вряд ли видели, откуда выстрел, но все равно нельзя расслабляться. Первый, он дальше от ребят. На! Тело второго изгоя отбросило пулей, дробно застучали два ствола Юрки. Добавки не понадобилось. Третий даже не успел вскинуть винтовку. Похоже, и колдуну на этот раз дело не нашлось. Юрка справился. Я дослал третий патрон, машинально собрал гильзы. Пусть будут, раз возможность есть. Потом в оружейке переснарядить можно. На патроны скидка, опять же. Сердце колотилось, однако. Женщина явно была на волоске. — Найденов, давай сюда, чисто! — послышался голос Юрки. Когда я подошел, напарник деловито наводил на женщину здешнее техническое чудо. Электронный фотоаппарат, больше похожий на зеркальце размером с ладонь. Чудо, строго говоря, было не совсем местное. Технологии тут не те, а подобные штуки, именуемые смартфонами, попадают сюда исключительно с провалившимися, вроде меня. Выходит, есть где-то миры, где технология шагнула настолько вперед. «Нормально!» — резюмировал Юрка, глядя на снимок, отобразившийся на зеркальном экранчике. Это я слышал на инструктажах. С полгода назад выяснилось, что данное устройство, которое поначалу считали почти бесполезными игрушками из других реальностей, могут распознать истинный облик тех, кого именуют допелями, оборотней-перевертышей, способных принимать внешность любого существа. И мало того, что внешность, еще навыки, знания и даже ауру. Электронный глаз, как оказалось, это паразитирующая нечисть, обмануть не в силах. И теперь местные силовики конфисковали почти все подобные устройства, снабдив ими максимум патрулей и, конечно, КПП на входах в город. «Аура человеческая!» — подтвердил колдун. Развязывать женщину никто не спешил, и я не полез. В конце концов, Юрка тут старший, хоть и моложе меня на 10 с лишним лет. Напарник деловито прошелся по заросшему двору, перевернул тело главаря. «Смотри-ка, дышит еще!» — рассеянно сказал он. На губах изгоя пузырилась кровь. Он явно пытался что-то сказать, косясь на женщину, но сил не хватало. «Уже нет!» — резюмировал Юрка. Нагнулся, охлопал карманы видавших виды штанов главаря, брезгливо отряхнул руки. Отцепив застежку, вытащил из кобуры пистолет, достаточно ухоженный ТТ. Взвесил в руке, протянул мне рукоятью вперед. «Держи! Твой законный трофей! Вернемся в город, оформишь на себя!» «Отказываться? Вот уж нет. При такой работе очень хорошо, если будет и короткоствол. Тем более зарегистрировать его можно без проблем. При первом входе в город, конечно, на КПП поставят на оружие колдовскую пломбу, как на мою винтовку, когда я впервые сюда попал. Но потом в управе за минимальную оплату впишут пистолет в мою карточку, и все. Ствол узаконен. Главное, никакой стрельбы в городе, по крайней мере, первым. Я поднял заодно и нож. Это действительно оказался какой-то штык. По креплению на рукояти видно. А вот лезвие темное, грубоватое, но острое. На штык не похоже. Скорее всего, самоделка. Просто рукоять взяли готовую. Вытер его об одежду главаря. А, вон и ножны. Самодельные. Тоже пригодится. Хороший нож — полезная штука. Я таким пока еще не разжился. Так что этот вполне подойдет. Колдун осторожно взял котелок, понюхал варево, скривился, поставил котелок обратно на землю. — Какая-то гадость! Похоже, из трав! — А кровь? — поинтересовался я, кивнув в сторону женщины, которая так и стояла, глядя на нас. Видимо, понимала, что пока не разберемся, все равно не развяжем. — Вот оно! — ответил за колдуна Юрка, пнув ногой валяющегося в траве мертвого голубя. — Похоже, и правда ритуал. Жаль, я бы поболтал с ними. — Не до этого было, — буркнул я. — Да ясно, — нейтрально ответил напарник. — Что, впервые, что ли? Он прошел на край двора, поднял винтовку, осмотрел, закинул на плечо. Андрей тоже уже был с трофейной винтовкой, но, как мне пояснили, колдуны тут огнестрелом не пользуются. И машины не могут водить, любое сложное устройство в их руках толком не работает. Потому и ходят с арбалетами. Правда, арбалетные болты у них вполне могут нести в себе огненный удар, почти равносильный взрыву гранаты. На полянке нашлось 2 тощих вещмешка. В них ничего интересного. Чуток патронов, драное белье, фляга, судя по запаху, со спиртом. Рядом с костерком стоял еще один круглый котелок с водой. Запасли подварево. А так ясно, где-то у этих изгоев есть лёжка посерьезнее. Сюда они так. Выбрались просто. Юрка встал перед женщиной, покачался с пятки на мысок, заложив руки за спину. — Ну что, дамочка, может, вы нам что-то расскажете? Игорь, сними с нее платок. Пока только его. Повесив винтовку на плечо, я повозился с узлом, отбросив подтасканную косынку, затянутую весьма плотно. А женщина-то дрожит, натерпелась. Так, тут еще и кляп. Капитально изгои к делу подошли. Ну да, лет 35 на вид. Не красавица, но черты лица правильные. Точно не из изгоев. По коже видно. Те обычно загорелые. Либо попала к ним совсем недавно. Я вытащил изо рта женщины скомканную тряпку, отступил на шаг. Что-то кольнуло, будто знаю ее не просто давно, а давным-давно. Есть такие люди. Видишь, впервые окажется, что знаешь их всю жизнь. Женщина подняла голову, смотрела она не на Юрку, а на меня. — Лёшка, ты...